Язык я этот понимаю. И написан здесь не адрес, а изречение из Корана. Кто хочет победить, бери не меч, но силу Аллаха. Платок подброшен одними людьми, а письмо другими, но и то, и другое все ведет к одному узлу, к одной шайке. Страшного нет ничего, идите к вашей жене и успокойте ее, ложитесь с миром спать, а завтра поговорим. Князь простился с нами, но я не видел, чтобы он окончательно успокоился. Как только мы остались одни, Ананда перебросил палочкой письмо на толстую бумагу и швырнул его в камин, на красный платок. Ничего нам не объясняя, он облил жидкостью вещи, и они, без запаха и звука, превратились в пепел. Капитан сказал, что оставит нам на ночь верзилу, без которого до 9 часов утра может обойтись. Ананда согласился, добавив, что я буду ночевать в его комнате на диване, так как здесь смрадно, а верзила ляжет у него в прихожей. Сказано, сделано. Мы проводили капитана до калитки. И не прошло и получаса, как верзила уже стучался к нам, добродушно улыбаясь, во весь свой рот. Он привез нам записочки от и капитана. Первый сообщал, что ему удалось снестись с друзьями, и он довезет братцана только до ближайшей остановки. А потому завтра вечером будет дома. Меня же он просит не отходить от Ананды ни на шаг. Капитан писал мне, что нашел на пароходе полный порядок, что Хава молодец, и он ее теперь любит. Что же касается его необыкновенного внутреннего состояния, то он продолжает носить себе небо и землю, не чувствуя, что они разъединены. Но выразить этого словами не умеет, и как долго это будет продолжаться, не знает. Ночь в доме князя прошла благополучно, но рано утром, гораздо раньше обычного, князь уже стучался к нам, прося посмотреть его жену, которая снова потеряла речь, и глаза ее выражают ужас. К моему удивлению, Ананда вышел из своей комнаты совершенно одетым и готов был уйти с князем сразу же, без меня. Я взмолился, чтобы он меня подождал 5 минут, пометуя о приказе И. «Ты здесь не хочешь нарушить приказ твоего поручителя?» — засмеялся Ананда. «Бог с вами, Ананда, какого еще поручителя вы выдумали? Я просто хочу, чтобы И не имел лишней причины беспокоиться, и хоть это его желание хотел бы исполнить в точности». «Да, Левушка, я очень счастлив, что И нашел в себе такого верного друга. Лучше поступает И, давая тебе точное указание, как и где себя вести, чем я, стараясь развить в человеке способность самостоятельно распознавать все с первых же шагов. Мне так хочется подготовить человека, научить его твердо стоять на ногах, а выходит так, что пока он подле меня, то тверд и верен, но как только остается один, решения его оказываются шаткими, а закаленная верность мифом. Много раз я слышал, что И суров с теми, кто идет подле него, но вижу, что путь их в утверждении в себе внутренней дисциплины короче и легче. «Кто-нибудь может говорить, что И суров?» — в полном негодовании закричал я. «Это все равно, что сказать, что подле вас жизнь не сплошной праздник и счастье. О, Ананда, я еще ничего не знаю, но то, что и вы, и помогаете людям обрести новое понимание ценности жизни, это я знаю, и весь полон благодарности и благоговения. Просыпаешься счастливым от того, что целый день проведешь подле вас. Я так рад, что я с вами. Дышать мне подле вас так же легко, как рядом с и я ничуть вас не боюсь». «И даже прощаешь мне дервишскую шапку?» — засмеялся Ананда. Но через минуту сказал очень серьезно. «Ты готов? Теперь подумай о флорентийце. Зайдем за твоей аптечкой и отправимся к княгине. Я думаю, что там все не так-то просто». Ананда отдал Верзиле твердый приказ никому не открывать дверей и никого не пропускать в его комнаты. Даже если кто-нибудь захочет проникнуть под предлогом подождать его, или передать записку, никому не открывать ни под каким видом и ничего ни у кого не брать. — Есть не открывать, ничего не брать, — ответил моряк. — Если опоздаете к 8:30, с меня капитан взыщет. Я отпущен до 9. — Есть, — улыбаясь, — сказала Ананда, — отпущен до 9. Если опоздаем, отвечать мне. Отвезу тебя сам. — Есть отвечать вам. И Верзила запер все двери. Мы зашли в мою комнату, где царила полная тишина, а ведь совсем недавно здесь раздавался смех капитана, и все было наполнено творческой жизнью, которая пульсировала благодаря И. Тишина показалась мне какой-то зловещей и мертвой. По дороге к княгине я поделился с Анандой своим впечатлением. Он кивнул головой и сказал: «Когда идешь на работу, приводи себя в рабочее состояние, сосредоточь мысли на флорентийце, собери все свое внимание и всю полноту чувств и мыслей только на том, что собираешься делать сейчас». Я вспомнил, что почти то же мне недавно говорил И, но мы были уже у порога, я оставил все, чего не додумал, на потом и вошел в спальню княгини, неся в себе образ моего великого друга. Князь сидел у постели своей больной жены, будто не видя или не замечая ее отталкивающей внешности. Он видел только ее страдания, старался со всей нежностью их облегчить и страдал сам ее мукой и своим бессилием. Глаза княгини метали молнии, они одни и жили на этом лице, превратившемся снова в маску, точь-точь такую же, какой я увидел княгиню в первый раз. Заметив Ананду, княгиня жалобно замычала, и из глаз ее полились слезы. Ананда подошел к постели, передал мне свою аптечку, поставил меня рядом с собой и шепнул: «Стой близко, все время ко мне прикасаясь». Он взял руку княгини и спросил у князя: «Кто дежурил у больной эту ночь?» «До 12 сестра милосердия, а после полуночи горничная княгиня», — ответил князь. «Позовите сюда обеих сейчас же». Князь вышел выполнить приказание Ананды. «Возьми меня под руку и будь внимателен», — сказал мне Ананда, когда князь вышел. Очень скоро он вернулся с обеими женщинами. Горничная вошла с обиженным видом и сразу же начала оправдываться. Вторая сиделка имела вид сконфуженный и даже печальный. Ананда приказал обеим встать по другую сторону постели, продолжая держать руки больной в своих руках.